Глава 45. «Кофе или чай?» Джордан зазвенел чашками. Прошел ровно час, как я переступила порог его дома в Швейцарии. Это был великолепный двухэтажный особняк, расположившийся на берегу озера в окружении парковой зелени и цветов. Здесь было тихо, спокойно. Мужчина сразу же показал мне мою комнату, в которой удивительным образом уже все было оборудовано для того, чтобы я могла справляться с собственным искалеченным телом сама. Везде были поручни, кровать была большой, но достаточно низкой, а вещи были разложены на нижних полках. Моего размера, кстати. Интересно, когда он успел его узнать? Стоило мне устроиться и разобрать вещи, мужчина пригласил меня почаевничать на кухню, а заодно и обговорить детали нашего с ним контракта. «Кофе!» – вынырнула я из своих мыслей. «Без сахара, если можно». «Бережешь фигуру?» – улыбнулся мужчина, а я снова залюбовалась его улыбкой. Все-таки он был очень обаятельный. «Куда уж теперь?» – усмехнулась я. «Просто не люблю сладкий кофе». «Значит, остальные сладости ешь?» Я кивнула. «Немного». «Мармеладки?» С улыбкой спросил мужчина. «А у тебя есть?» Улыбнулась я. Джордан кивнул и, подойдя к кухонному стеллажу, достал оттуда коробку со сладостями. Раскрыл ее, и я все же невольно улыбнулась. Мармелад здесь был сделан в виде разноцветных мишек. Этот мужчина все больше и больше заставлял меня испытывать к нему какое-то странное тепло. Как будто я попала в сказку, где Джордан был добрым волшебником, все больше заставляющим меня удивляться и радоваться. «Хочешь, посмотрим какой-нибудь фильм?» – предложил он, даже не вспоминая про то, что мы собирались обсудить контракт. «Фильм? А как же... Нужно же подписать договор и все такое!» Джордан Ло махнул рукой. «Это все мелочи. Терпеть не могу бюрократию. Договор будет, но думаю, что после дороги сначала нужно отдохнуть». Подобные высказывания заставили меня напрячься. Что нужно от меня на самом деле Джордану? Да и самолетик в его ухе заставлял меня его побаиваться. И все же я согласилась на фильм. Если мужчина захочет чего-то непристойного или еще что-то такое, я сразу же закричу и... «Хватит меня бояться, Вика!» – неожиданно сказал мужчина, прерывая ход моих мыслей. «Ты ведь боишься, верно?» «Просто мы хотели обсудить контракт», – пробормотала я, но Джордан качнул головой. «Не в этом дело, но неважно. Какие фильмы ты предпочитаешь? Ужасы, мелодрамы, детективы?» Я улыбнулась. «Давай «Пиратов Карибского моря» посмотрим». Джордан кивнул. «Все, как скажет моя королева». Он посмотрел на меня, прожигая странным взглядом. Заскользил по лицу, остановился на губах. Было странное ощущение, будто бы я ему нравлюсь. Будто бы он желает меня. Но я никак не могла связать это со своей искалеченной внешностью. Слабо верилось, что кто-то может желать такую, как я. Разве что только Брайан. Но с ним мы познакомились раньше, и он... Он, кажется, любил меня. Джордан отвел меня в гостиную, где мы устроились на диване перед большим плазменным экраном. Мой любимый фильм про пиратов начался. Я с интересом наблюдала за тем, что происходило в кино, но никак не могла расслабиться. Мешала неудобная спинка, да и присутствие малознакомого мужчины рядом заставляло напрягаться. «Тебе, наверное, неудобно в этом кресле». «Ну вот опять». Будто бы мысли мои прочитал. Тем временем, мужчина, не особо спрашивая моего разрешения, наклонился ко мне и, подхватив на руки, пересадил на диван. Сам же сел рядом. «И ты снова меня боишься!» Сделал вывод он. «Да нет, не боюсь». «Боишься! Просто хочу сказать, я не причиню тебе вреда, обещаю!» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Ты веришь мне?» Верила ли я Джордану Ло, я не знала. С одной стороны, он проявлял неожиданно много заботы обо мне, предугадывал все мои желания, мысли и чувства. Но с другой, это все заставляло настораживаться. Я понимала, что вряд ли заинтересовала его как певица. Джордану нужно было от меня что-то другое. «Я не смогу верить человеку, который обманывает меня». Я серьезно посмотрела на него. Мужчина приподнял светлую бровь. «Что ты имеешь в виду? Ты ведь не ради моего голоса сюда меня привез, верно?» Джордан не ответил, лишь прищурил взгляд. На миг он показался мне колким и холодным. Молчание затягивалось. Я чувствовала, что то тепло, которым, казалось, этот мужчина согревал меня, куда-то подевалось. Развеялось, словно что-то призрачное, как туман. «Как догадалась?» – спросил он холодно. «О том, что ты был в Элиндоре?» Он усмехнулся. «Действительно догадалась. Вика, только прошу, не делай скоропостижных выводов. Я не маньяк и не хочу причинить тебе зло. Ты действительно нужна мне». «Кто ты такой? Что именно тебе от меня нужно? Это как-то связано с императором Брайном, да?» «С тем неудачником-правителем?» – хлестко отозвался мужчина. «Нет, думаю, что век его тирании закончился. Ордан подготовил для него ловушку. Скорее всего, Брайн уже мертв». Я почувствовала, что мне стало не хватать воздуха. «Брайн мертв? Ловушка? О чем он говорит?» Я знала, что там все не очень хорошо, но верила, что дракон справится со всеми сложностями. Не может же быть того, что, вернувшись, он попал в большую беду. Или может? «Я не верю», — Джордан усмехнулся. «Твое право. Но поверь, не я инициировал его смерть. Да и тебе жалеть его не стоит. Он неудачник. Он тот, кто пожертвовал жизнью стольких невинных женщин, проводя этот чертов отбор. Думаешь, подобные вещи должны сходить с рук?» «Он запутался. Его обманывала собственная сестра», — сказала я. Но Джордан лишь искривил губы. «Защищаешь его. Почему же тогда не вернулась обратно с ним, когда у тебя была возможность вернуть твою возможность ходить?» «Еще один удар. Возможность ходить? О чем он говорит?» «Разве это возможно?» «В нашем мире, да. А что, Брайн не сказал тебе?» Я покачала головой. «Нет. Наверное, он не знал или еще что-то», – пробормотала я. Но отчего-то на сердце все равно появилась обида. Ведь дракон мог сказать мне. Возможно, если бы я знала, что у меня будет возможность стать вновь прежней, я бы не была ему такой обузой. Я бы вернулась. Но он... Он не сказал. «Что тебе от меня нужно, на самом деле? И кто ты? Ты так и не ответил». Джордан улыбнулся. Теперь не ласково и тепло, а улыбкой победителя. Хорошего актера, который отыграл свою роль и теперь принимает заслуженные овации. «Я Джордан де Лорга, из клана Александритовых драконов, законный правитель Элиндора. И очень скоро наступит время моей власти».